conscripts, state troopers, ravaging the countryside, killing, maiming, terrorizing. Страхи мы сильней их, запомни, без меня нет тебя, запомни, я как вода, запиши, не спеша, конец дневника.